Братья и сестры, я тоже очень рад, что могу быть на этом общении. Меня зовут Петр Янсен. На мне когда-то, лет 15, была ответственность за сибирское объединение по детскому служению. Ну а сейчас в братстве я помогаю брату Павлу Николаевичу вместе с братом Владимиром Чухонцевым. Ну и, конечно, и в Сибири тоже помогаю по этому служению. Но братья поручили так немного поделиться о развитии воскресной школы. Ну, вообще было желание такое поделиться о развитии воскресной школы в братстве у нас. Но я думал, может быть, начать немножко вот это свидетельство или рассуждение об этом, или поделиться об этом. Сначала прочитать место Писания, а потом мы порассуждаем над ним, и после этого вспомним и о том, как развивалась воскресная школа и у нас в братстве, и вообще. Хочу прочитать Евангелие от Иоанна, 21 глава. 21 глава, немного большой отрывок, 15 стихов. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: „Иду ловить рыбу“. Говорят ему: „Идем и мы с тобою“. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: „Дети, есть ли у вас какая пища?“ Они отвечали ему: „Нет“. Он же сказал им: „Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете“. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: „Это Господь“. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: „Принесите рыбы, которую вы теперь поймали“. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: „Придите, обедайте“. Из учеников же никто не смел спросить его: „Кто ты?“, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“». Конечно, большой немного отрывок прочитан, но, братья и сестры, мое желание было остановиться на последнем слове. «Паси агнцев моих». Когда и в детской работе мы читали эти места, стараясь найти обоснование для служения нашего, которым мы занимаемся, на это служение мы побуждаем и других, чтобы все-таки этот труд или этот участок был все-таки обработан, участок поля, если образно так сказать, занятий с детьми. Потому что очень многие даже такие утверждения бывало говорили, что, в общем-то, оснований детской работе в Библии нету. То, когда мы читаем вот это место, то мы видим прямое повеление Господа апостолу Петру, который должен был стать во главе Церкви Господней, когда Господь уйдет. Он сказал Петру, что ты камень, или ты, Петр, на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И этому Петру Господь говорит: первое поручение – это паси агнцев моих. Я смотрел в переводе, что означает, потому что мы-то имеем, вернее, в подлиннике, мы-то имеем перевод только. Мы имеем на русском вот два слова, но и у греков, по-гречески написано Евангелие, или когда Господь говорил, то Он тоже два слова употребил. Первый раз Он сказал «паси агнцев моих», а второй и третий раз Господь говорил «паси овец моих». Ну, агнец – это ягненок, а овцы – это уже выросший ягненок. Братья и сестры, я думаю, что это очень важная истина для нас. Вот особенно мы сейчас даже, анализируя работу, уже такой вот многолетний труд, 45 лет, как в братстве занимаются с детьми. Ну, почему я говорю так? Ну, даже когда эту дату хотели отметить, юбилей какой-то отпраздновать, старались найти начало детской работы. И к какой дате не приходили, и все время приходим к выводу, что это не начало детской работы. И тогда решили, ну уж будем вместе с братством праздновать юбилей 45 лет и все. Ну потому что трудно отделить именно работу с детьми, ну, от образования братства. И, конечно, я думаю, что вот это и так было с самого начала у Господа еще. И когда Господь поручал церковь свою, ну, своим апостолам, церковь, чтобы кто-то наблюдал, чтобы кто-то пас, чтобы кто-то заботился, то первое поручение, получается, он в первую очередь говорит «паси агнцев моих», а потом уже дважды говорит «паси овец моих». Конечно, весь этот отрывок, который мы прочитали, здесь говорится о том, что Господь опять явился ученикам своим. И явился, вот почему-то Иоанну очень важно это было, и он описал подробности такие, при каких обстоятельствах Господь явился. И именно при этих обстоятельствах было вот это поручение «паси агнцев моих». Явился он так. Ну, во-первых, мы знаем, что Господь, когда первый раз призывал учеников, или когда Он избирал апостолов из всех, то Он тоже застал некоторых из них при ловле рыбы. И тогда Он говорил: «Оставьте сети, и что? Я сделаю вас ловцами». Человеков. Но вот а когда Господь уже пострадал и, в общем-то, теперь закончил миссию искупления нашего, и теперь настало время ловить этих человеков, то Господь решил снова повторить это поручение ученикам. И поэтому явился снова им при том же занятии, при котором призвал их первый раз. Только интересно, когда ученики уже знали, видимо, о воскресении Господа. Но Петр после отречения своего и вот окружающие его апостолы, они находились в таком унынии, они находились в таком переживании, что теперь, ну как бы и дерзновения не было, чтобы исполнять ту миссию или те обязанности, или то служение, для которого Господь призвал. Потому что у Петра действительно было очень вот это тяжелое прошлое, когда он отрекся. И вот Господь при этом, тут описывается вот все до подробностей почему-то, были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Я вот знаете, когда читаю Евангелие, все время обращаю, может быть, на такие необычные моменты. Здесь вот почему-то перечисляются апостолы, и первый из них Симон Петр. Второй и третий, братья и сестры, вот кто у нас сразу на языке? Второй и третий. Иоанн и Иаков. У двух евангелистов Иоанн, Иаков, а у других двух евангелистов Иаков и Иоанн. Но второй и третий всегда Иоанн и Иаков. Это сыновья Зеведеевы. А здесь какое окружение? Были вместе Петр и почему-то неверующий. Фома, называемый Близнец, другие, Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Зеведеевы, но почему-то не называются вот Иоанн и Иаков, сыновья Зеведеевы и еще другие из учеников. Я немного хотел здесь останавливаться. Просто хочу сказать, что вот когда уже настало такое уныние у самого Петра, и, конечно, он в таком состоянии, как он был, он, видимо, никак не мог поверить снова. Он не мог, можно сказать, как вдохновиться или где-то взять вот этих сил для того, чтобы все-таки идти и исполнять то служение, для которого он был когда-то призван. И поэтому он, находясь в таком отчаянном положении или состоянии, он решил иду ловить рыбу. То есть явно, что он возвращается к своему прошлому, к прошлому до его призвания. И, конечно, это не говорит о том, что это плохое занятие, ловля рыбы. Просто у Петра, у него было другое назначение, а он теперь возвращается к прошлому. И вот Господь, являясь ему, как тогда в первый раз, так и сейчас говорит, закиньте сети. И еще один такой элемент, который тоже хотелось подметить. Я думаю, вы помните, при первом призвании, сколько было поймано рыбы? Нет, при первом. При втором 153 большие. А при первом число не названо. Множество рыбы. Но удивительно было, что лодки тонули и сети рвались. А вот когда Господь снова призывает Петра, и они поймали 153 рыбы, больших рыбы написано, и сети при таком множестве не прорывались, и в лодке их даже и не складывали, сети тянули теперь к берегу, и, в общем, посчитали 153 большие рыбы. И при таком множестве сети у них не прорывались. Я думаю, братья и сестры, это тоже имеет большое значение и имело большое значение для Петра. Если в первый раз, когда Господь их призывал, то получилось, вот это Божье благословение было настолько великим, что ни лодки не выдерживали, ни сети, то теперь Господь, когда восстанавливает Петра на служение, или снова поручает ему то, что было вначале ему поручено, он это тоже, я думаю, хотел этим подчеркнуть. 153 большие рыбы. Ну, может быть, для нас это не имеет такого значения, но люди, живущие при море, они знают, что такое 153 большие рыбы в одной сети. Это нам, может быть, трудно судить об этом, но 153 большие рыбы в одной сети – это действительно великое чудо. И когда все-таки сети не рвались, это еще одно было знамение, или это был еще один знак со стороны Господа, что все-таки то служение, которое когда-то тоже при ловле рыб Петр получил, и теперь он должен, как от своего опять возвращения к прошлому, все-таки возвратиться к Господу. И еще одно обстоятельство хочется подметить. Когда они поймали рыбы много, еще не знали сколько, они поняли, что это Господь. Вообще, конечно, много об этом, может быть, и рассуждений или суждений. Вообще, вид Иисуса Христа после воскресения, он был такой же, как до воскресения, внешний вид. Но тоже однозначно, может быть, и трудно как-то сказать, но ни одно место говорит о том, что его по внешности не узнавали. И в данном случае, даже когда они уже вышли на берег, то написано в конце так, что и никто не спрашивал, и никто не стал спрашивать, что это Господь, ибо знали, что это Господь. А почему надо было спрашивать или не спрашивать? И еще одно. Они были в стадии 200 около берега, от берега, в стадии 200, на 200. Это, ну, метров 100. За 100 метров вообще можно человека узнать? Того близкого человека, с которым был долгое время вместе. Вот услышав это повеление от Господа, что закиньте сети, когда они закинули, то Иоанн узнал. Я думаю, он узнал по тому одному слову – закиньте сети. И он, наклонившись к Петру, говорит – это Господь. А Петр тогда опоясался и навстречу Господу. То есть, все-таки Петр, он понимал, что тот, который теперь является и спасителем его, потому что уже воскресший Господь, Он уже больше теперь знал, но один вопрос его мучил. Как я, такой человек, негодный по природе своей, который теперь и отказался от своего учителя, отрекся от него, как я имею право или имею, как могу иметь дерзновение какое-то, чтобы как-то или что-то делать для своего Господа? Но все-таки встречи с Господом он сильно желал. И он вышел на эту встречу. И вот, когда они уже обедают, Господь задает ему вопрос. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Интересно, братья и сестры, почему-то вопрос задается больше, нежели они. Вот если сегодня перед нами этот вопрос поставить, как вы считаете, вообще правильно будет вопрос задать, любишь ли ты больше, чем другой? А могу я знать, как любит другой? Или как мне оценить, или как мне взвесить, как мне проверить, что моя любовь больше, чем у другого? И все-таки такой вопрос Господь задает. Он говорит, вот все другие ученики и ты. И я хочу, говорит, тебя, Петр, спросить, любишь ли ты меня больше, нежели они? И только после того, как Петр сказал, Петр говорит, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Тогда говорит Господь, паси агнцев моих. Ты знаешь, так, говорит, ты знаешь, что я люблю тебя. Конечно, Петр, для того, чтобы нести вот это очень ответственное служение, которое теперь Господь хотел ему поручить, он должен был вспомнить, он должен был все взвесить, он должен был как бы и себя лучше понять, потому что Господь еще перед отречением ему сказал, Петр, ты некогда обратившись, утверди братьев твоих. И вот для того, чтобы ему на этом служении, и особенно начиная как бы с малого, или начиная с малых, чтобы в этом служении ему иметь успех, Господь снова ему напоминает о том, чтобы он все-таки проверил, любит ли он Господа больше, чем другие, или не любит. Петр, почему Господь задал ему этот вопрос? Потому что он в свое время сам говорил, Господи, если и все отрекутся, то только не я. И вот теперь Господь говорит, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? То есть, как вообще у тебя обстоит вопрос вот с тем твоим желанием или с теми твоими обетами всеми? И здесь, конечно, Петр говорит, так, Господи. То есть, он утвердительно отвечает на этот вопрос. Он говорит, да, Господи, я люблю тебя больше, нежели они. То есть, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Братья и сестры, вообще вот это служение или труд среди детей, если в церкви иногда, может быть, этот вопрос, может быть, недооценивается, или в церкви призываются на это служение иногда те, ну, кто в церкви не занят, или кто, кому в церкви, может быть, делать нечего, ну, так, проверяют ряды. Ну, вот этот брат занят, этот перспективный, этот хорист, вот этого одна нагрузка, другая нагрузка. Ну, кого? Ну, вот эти ничем не заняты или стоящие праздно на торжище. Давайте мы их призовем или им поручим служение с детьми. Ну, в общем-то, у нас на общениях на наших, ну, на семинарах, на общениях работников с детьми этот вопрос часто поднимается. И мы понимаем, и я думаю, по Писанию оно так. И, в общем-то, вопрос детей – вопрос воспитания детей, вопрос труда с детьми – это не последний вопрос, не праздный вопрос, а это, можно сказать, один из ответственных вопросов или один из первых вопросов будущего церкви. И поэтому Господь начинает это поручение именно с того, что задает вопрос. «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Вот когда Господь второй и третий раз спрашивает, здесь Он это снова не подчеркивает, но когда касался вопрос агнцев, то здесь Господь говорит, любишь ли ты меня больше, нежели они. Оказывается, для того, чтобы воспитывать малых сих, нужна очень большая любовь к Господу. И, конечно, мы сегодня слышали свидетельства некоторые, когда братья, сестры свидетельствовали, что они любили детей и видели нужду в этом, и поэтому не могли отказаться и стали заниматься с детьми, стали трудиться. И действительно, это и является, оказывается, условием для того, чтобы эту работу или этот труд совершать. И только тогда, когда Господь от каждого из нас услышит ответ на этот вопрос, тогда, оказывается, и начинается наше призвание. В этом вопросе тоже о призвании, когда мы на семинарах очень много говорили о призвании, и многие, занимающиеся с детьми, бывает в смущение в какое-то впадают, или вопросы задают братьям ответственным. А как узнать, призывает меня Господь на этот труд или не призывает? Некоторые ищут, может быть, особых откровений, или как особого такого призвания от Бога. А если мы смотрим на призвание апостола Петра и на то поручение, то получается уже как спасенный христианин, как дитя Божие. Если ты только замечаешь, что все-таки в церкви нужен вот этот труд или нужда есть именно в тебе, как в работнике, и остаются беспризорными те, с кем нужно бы заниматься, то это уже, можно сказать, первый зов Бога к тебе. Конечно, условием для того, чтобы услышать «паси агнцев моих», условием остается вот это слово, которое Господь сказал Петру. «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» И, конечно, любить больше – это не только наше право, я бы сказал, а обязанность наша даже. Получается, что каждый христианин, если он со своей стороны свою любовь проверяя по отношению к Богу, успокаивается на каком-то уровне и считает, что не обязательно вот так, как тот или так, как та, а как бы успокаивается на каком-то минимуме, то, в общем-то, и человеку трудно будет, наверное, нести служение какое-то, и тем более такое ответственное служение среди детей. Но я хотел перейти, может быть, немного и к докладу самому, о развитии воскресной школы. Но, братья и сестры, вообще воскресная школа в последние как века, вот сейчас мы прочитали, как в Евангелии, оказывается, под таким названием она не была, воскресная школа. Но паси агнцев – это было первое повеление, а потом уже паси овец моих. А воскресная школа, последние тысячелетия или последние столетия, она возникла, воскресная школа, в Англии. И возникла она так, что многие беспризорные дети нуждались в попечении. И нашлись такие отзывчивые души, христиане, которые хотели помочь этим беспризорникам. То есть воскресная школа, она начиналась с занятия с детьми, которые о Боге ничего не знали. И вообще занятия с детьми, как таковые, даже, может быть, на первых порах и не проводились, а просто кто-то заботился о беспризорных детях. А так как верующие и понимали, что человеку нужно не только кусок хлеба, не только благотворительность, но ему нужна вечная жизнь и спасение, то этих детей собирали и стали им свидетельствовать о Боге. Но так свидетельствуют за границей, как начинались воскресные школы. После этого и за границей тоже занятия с детьми стали проводиться не только с теми, которые живут на улице, дети, но стали заниматься и с детьми, у которых были и верующие родители, или с детьми и из благополучных семей. Но если мы возьмем историю наших воскресных школ в нашем братстве, то воскресные школы, в общем-то, или занятия с детьми, первоначально они были тоже, может быть, не столько, чтобы библейским истинам учить или Слово Божие изучать, а так как в самом начале движения нашего мы как бы приняли такой девиз или такой лозунг, что пойдем с малолетними нашими и не оставим ни копыта фараону. И как бы вот это движение, оно в этом и заключалось, то для того, чтобы сохранить детей в церквах, были организованы группы, с которыми, может быть, ну, в большинстве случаев, в первую очередь просто готовились к воскресным собраниям. Чтобы дети, потому что в инструктивном письме и положении о религиозных культах, там было направление такое, чтобы не дать участие детям в воскресных богослужениях или на богослужениях христиан. Ну а так как в братстве было это движение, то в этом движении как раз в альтернативу теперь тем запретам было желание все-таки вместе с детьми участвовать в общецерковной жизни. Ну и, конечно, это как бы первоначально, а потом, когда уже начали заниматься с детьми подготовкой, то Бог так постепенно стал и открывать это поле, что действительно дети, они в очень многом нуждаются. Они нуждаются в том, чтобы их наставили, чтобы кто-то был просто с ними рядом, чтобы кто-то их повел, и повел бы их с этих тоже улиц, чтобы не улицы их увлекли, а чтобы они все-таки оставались в церкви. И, конечно, развивалась эта школа, ну, без всякого, можно так сказать, направления. Просто те любящие Господа сердца, которые видели, что дети нуждаются во внимании духовном, они стали проявлять эту заботу и стали возникать там и там группки. У нас вот один брат свидетельствует, он в Сибири тоже долгое время нес ответственность за детское служение, но он не один, а вдвоем они. Он сейчас еще живой, Яков Иванович Янц, а нес служение он вместе с Яковом Ивановичем тоже, только ФОД, Валентина, кто, может, тоже знает, Валентина Яковлевича отец. Тот, правда, уже ушел в вечность. И вот когда у нас в братстве тоже, ну, более так, или в Сибири, организовано служение это совершалось, то этим братьям поручили проводить занятия или проводить семинары с теми, кто занимается с детьми. А еще до того, как образовалось что-то вот организованное, и на Кузбассе, и в Алтае, да, и в деревнях, и в городах, уже были занятия, но они как-то вот так спонтанно начинались, занятия с детьми. И организовывались детские воскресные школы. А уже потом, когда со стороны Сибирского братства было что-то организовано, тогда уже, ну можно сказать, сначала анализировалось, насколько эта работа, где проводилась, и уже давалось направление этой работе. И, конечно, если вот сейчас кто-то так вот анализирует или проверяет прошлое, то он, может быть, и к таким выводам приходит. Ну, иногда такие рассуждения бывают. Вот у нас сегодня настолько все организовано, или некоторые говорят даже заорганизовано. Вот занятия с детьми, там оркестры, там и времени бывает не хватает, некоторые говорят даже для личного состояния. А вот все оно организовано так. И все равно мы имеем какие-то потери. И вот тогда кто-то приходит к таким выводом или рассуждением. Говорит, наверное, вот эта заорганизованность наша, или то, что вот мы сильно много этому духовному так внимание уделяем, и как будто из-за этого, может быть, и теряется даже какая-то духовность. И вот уже сегодня брат Вениамин Александрович тоже делился, то были и такие времена у нас в братстве, когда кто-то именно так и понял, и так и решили, что раз все-таки организованные занятия с детьми дают много только вот познания такого о Боге, ну, как бы только умственного. Вот Писание знает, Библию знает, порядок книг в Библии знает, событие может любое рассказать, а духовность очень слабая. Ну, и тогда решили распустить детские собрания, чтобы не умственно человека, ну, как бы поднимать, а пусть его родители ведут к Богу, и пусть занимаются их душами. Потому что, говорят, вот наши молоденькие сестрички, они сами едва бывают, ну, или, может, не всегда духовные, им тоже где-то духовно надо помочь. И вот некоторые приходили к таким выводам. И, как брат говорил, что уже даже в некоторых объединениях, даже полностью во всем объединении были распущены, ну, группы, и не было занятий с детьми. Конечно, друзья, это говорит о том, что все равно со стороны церкви вот какой-то участок остался без внимания. В общем-то, конечно, Господь на основании Слова Своего, первое, что Он поручил, это все-таки заботиться о детях, паси агнцев моих. И, конечно, если и стихийно оно, может, возникло как-то, или только вот в последние годы, даже в нашем братстве возникла воскресная школа, то это говорится, это не говорит совсем о том, что если при апостолах, может быть, воскресной школы не было, то и занятий с детьми не было. Были эти занятия. Но они, конечно, и не освобождают родителей от ответственности, чтобы родители какую-то ответственность несли за своих детей. Но все-таки со стороны церкви, если сегодня, я бы так сказал, во время гонений, когда трудности были, и надо было больше сил употреблять на то, чтобы выдержать этот фронт атеизма, и тогда были эти занятия с детьми, ну, как бы начинались. И, может быть, они начинались слабенько как-то, даже не так организованно, то на сегодняшний день, когда мир организовался против церкви, и когда мир организованно выступает для того, чтобы все-таки и похитить, или как бы заинтересовать, увлечь за собой и детей наших, и если в это время возможности таких, мы со своей стороны, имея возможности организованно служить Богу, если мы эти возможности не используем, то, можно сказать, мы потеряем тоже очень много. Получается так, на каждое время есть свои средства, есть свои методы. Но условия во все времена остаются одни. Если любишь меня больше, нежели они, тогда будешь видеть этот участок, и тогда будешь заниматься. А если нет заботы, а если что-то, может быть, препятствует, и в конечном итоге теряем детей наших, и, может быть, из этого выводов никаких не делаем, то, конечно, может быть, и дерзновения нет. Может быть, и личное состояние, как и у Петра, как-то оно сдерживало его, и он поэтому не выполнил как бы того поручения, которое он сначала имел. Но вот через эту встречу, о которой мы и здесь прочитали, Господь снова желает, чтобы Петр все вспомнил, все взвесил и снова взялся за этот очень важный участок, чтобы он все-таки выполнил то назначение, которое Господь ему поручил. Вот еще один вопрос хотелось так отметить. Почему Господь Петру сначала поручает «паси агнцев моих», и потом дважды говорит «паси овец моих»? Конечно, это мои мысли, но у меня мысли такие, что если не использовать сегодня все возможности для того, чтобы уберечь детей, для того, чтобы их сегодня отвлечь от этого мира и привлечь к Господу, если не использовать эти возможности с детства, то бывает, когда они вырастают юношами, когда они становятся уже взрослыми, то тогда начинать заниматься с ними бывает просто бесполезно. И мы, братья и сестры, вот кто занимается этой работой, являемся часто свидетелями. Вот у нас на семинарах часто звучит вопрос такой: как быть с трудными и почему-то не детьми, а идет речь, как быть с трудными подростками. И здесь, братья и сестры, я хотел бы почти с уверенностью сказать, трудные подростки появляются потому, что не было трудных детей. Или трудными подростки стали, потому что с раннего возраста просто на них не было достаточно обращено внимание. На одном семинаре поступила такая записка. Трудные дети – это наказание или испытание? Трудные дети – это наказание или испытание? Вы знаете, мы с братьями собрались вокруг этой записки, не знаем, что ответить сразу. А как понять наказание? Трудные дети – это наказание. Или как понять, что это испытание? И мы пришли к выводу такому и так ответили, что трудные дети – Это результат упущенного, но не испытание и не наказание. И почему Господь говорит: «Паси агнцев моих»? Если не начинать с агнцев, конечно, мы призваны призывать и тех, кому уже и за 50, и за 70, и их тоже Господь любит. Но тех, которых Господь нам дает агнцами еще в наших церквах, если мы оттуда не начнем, именно вот и воскресной школой, и всеми другими занятиями заботиться о них, то, конечно, и овец потом может не быть. И заканчивая вот это свидетельство или как бы анализ или доклад, может, о воскресных наших школах, ну, может быть, и развитие их, оно было таким, как бы непланированным, оно стихийным было. А на сегодняшний день оно где-то уже очень организовано. Но и, братья и сестры, я бы только хотел поощрить, только хотел поддержать или ободрить всех тех, кто принимает участие в этом служении. И хотел бы так сказать, все методы и все средства нужно употреблять во всякое время для того, чтобы с самого раннего детства, с которого только мы имеем право и имеем возможность влиять на наших детей, чтобы мы все использовали для того, чтобы их пасти, для того, чтобы они остались в народе Божьем. И часто мы, может быть, задаемся вопросом, а что же сделать с подростками, которые уже от рук отбиваются, которые начинают занятия срывать, которые начинают волю свою диктовать и часто задают вопрос, так что теперь, может его за дверь выставить? Конечно, бывает и так. Бывает и медведицы рвут наших детей только потому, что они, живя при Доме Божьем, были оставлены без внимания и без попечения, и дошедшие до такого возраста, когда они уже должны были, может быть, отличать пророков или привечать пророков, и, может быть, почитать пророков, они не знали ни пророков, ни какого воспитания, и получается, все-таки паси агнцев моих, с этого надо начинать, чтобы были овцы в стаде Господнем. И вот этим словом хотел так закончить. И чтобы мы помнили, что, в общем-то, Господь желает. И если какие-то силы восстают, и если есть какие-то мнения другие, то заниматься с детьми, в общем-то, это поручение самого Господа. И это не только ответственность родителей. Родители, да, они ответственны за воспитание. Но апостол Петр, как глава церкви, он отвечал за воспитание агнцев или за пасьбу агнцев, прежде чем даже за пасьбу овец. И пусть это тоже для нас будет так, как поручение от Господа, будем помнить об этом и с дерзновением совершать этот труд во славу Господа. Аминь.